Три дня пролетели без происшествий. Мутанты почти не разговаривали, больше мычали. Лишь иногда с трудом выталкивали из себя отдельные слова. Когда вечером приходил Карл с мисками, поведение рабов менялось. Если лекарь опаздывал, они нервничали, рычали друг на друга и на Турана. Но стоило монстрам нажраться зеленоватой дряни, как они впадали в эйфорию. Пленник знал, что смесь используют как стимулятор, чтобы повысить агрессивность гладиаторов на арене корабля. Если человека или мутанта приучить к наркотику, лишенный дозы боец впадает в буйство и не чувствует боли. Этим и пользуются организаторы боев. Лекарь кормил Турана и лечил его. Менял бинты, мазал раны заживляющим воском, заставлял пить горькую микстуру, от которой шумело в голове. Пленный больше не пытался с ним заговаривать. Макото не появлялся. Зато Чеченя заходил каждый день в сопровождении двух бандитов, отстегивал Турана и выводил в квадратный внутренний дворик дворца. Дыры в сапогах порученец неумело залатал кусками высушенной кожи ползуна. Однажды Карл слишком слабо подтолкнул миску к мутанту, сидящему по правую руку от Турана, и, не заметив этого, ушел. Лишенный дозы раб взволнованно урчал. Шерсть у него на голове была пятнистая. Мутант тянулся к миске, дергал цепь, пытался даже выломать стояк. Все тщетно. Его товарищ по неволе, сожрав пайку, улегся на бок и затих. С каждой минутой пятнистый нервничал все сильнее. Хлопал себя ладонью по темени, дергал за уши, скалился. Вскоре началась ломка. Мутант стонал, глаза налились кровью. В конце концов Туран лег на спину, ногами в сторону пятнистого и пятками подтолкнул к нему миску. Часть кашицы при этом выплеснулась, но мутант обрадовался и тому, что осталось. Схватил миску и, хрипя от наслаждения, опустошил в два глотка. Наркотик подействовал быстро. Раб успокоился и, благодушно моргая, принялся рассматривать соседа. Во взгляде маленьких глазок Турану почудилось подобие благодарности. Длина цепи позволяла отойти от колонны совсем недалеко, но достаточно, чтобы подобраться к широкому окну. И Туран часто наблюдал за происходящим на заднем дворе твердыни Макоты. Внизу ходили люди. На мотоциклах и трехколесных мотоциклетках приезжали и уезжали бандиты. У стены стояли крытые фургоны и телеги с бронированными бортами. На четвертый день, извергая дым из трубы, во двор вкатил Панч. Лобовое стекло было разбито, кабина смята. Грузовик остановился у крайней телеги, наружу выбрались Чеченя и пожилой бандит с ежиком седых волос. Навстречу им вышел Макото. Троица долго бродила вокруг Панча, стуча по бортам, осматривая колеса, рессоры и крепления бронелистов. Дважды атаман забирался в кабину. Чеченя горячился, размахивал руками и что-то втолковывал ему. Когда Макото, отдав распоряжение, ушел, появились трое в грязных комбинезонах по виду механики с одной из ферм и приступили к ремонту. Они работали быстро и вскоре занялись покраской грузовика. Утром механики приволокли массивную клеть, сваренную из ржавой арматуры, и водрузили ее на телегу. К вечеру на соседние повозки поставили еще пару клетей. На следующий день во двор явились Макото с порученцем в сопровождении двоих бойцов, которые вели на поводу ездового ящера Маниса. Кривоногий, покрытый бледно-зеленой чешуей, тот вертел головой на длинной шее и хлестал себя толстым хвостом. Плоская башка напоминала змеиную, из пасти то и дело появлялся раздвоенный гибкий язык. Пленник с любопытством разглядывал ящера. Скорее всего, Макото купил или отбил его у одного из небольших кочевых кланов. Появление рептилии наводило на мысль, что атаман собирается в поход на юг, к Донной пустыне. Говорят, манисы отлично бегают по затвердевшему илу. Манисы впрягли в телегу, на нее залез бандит в соломенной шляпе, ударил рептилию длинным гибким шестом и дернул вожжи. Ящер качнул головой и пошел вперед, неторопливо переставляя кривые мускулистые ноги. Бандит выкрикнул что-то, треснул ящера по выпирающему хребту. Рептилия плавно повернула вправо. Атаман с Щищеней наблюдали. Телега описала круг по двору. Макото, одобрительно махнув рукой, вернулся во дворец. Чеченя поспешил за ним. Телега встала, но ящера не распрягли. Возничий ушел и вскоре вместе с Карлом принес деревянную бадью, которую поставили перед ящером. Тот сунул в бадью плоскую башку и принялся жрать, дергая хвостом. В это время несколько бандитов ввели в двор еще двух манисов. Скрипнула дверь. Дремавшие рабы подняли головы, замычали, решив, что это Карлос принес их миски, но в зал вошли Макото с Чечени. Когда дверь еще только открывалась, Туран уже сидел под стояком, вытянув ноги и склонив голову на грудь. Бандиты встали над ним, и пленник увидел, что Чеченя наконец сменил сапоги и снял повязку с левого глаза. Он был единственным в клане, помимо атамана, кто следил за своей внешностью. Но Макото просто одевался приличнее остальных, а порученец еще тщательно причесывался, носил щегольскую куртку с меховым воротником, кожаные штаны и рубахи из шкуры маниса. Такую одежду можно было купить разве что в Киеве, да на заправках московских кланов. «Это от кеда у тебя?» Пленник поднял глаза. Макото держал в руках плоскую серебряную фляжку, и Туран не сразу вспомнил, что это такое. Ну да, подарок Карабана Чиоры. Теперь казалось, что встреча с летунами произошла очень давно, в другой жизни, хотя со времени поездки к Железной горе, разгрома фермы и сумасшедшей атаки на дворец минуло всего 7 дней. «Не слышишь, что ли? Отвечай!» «Атаман тебе вопрос задал!» Чеченя ударил пленником носком сапога в правый бок, стараясь попасть по ране. «Да погодь ты!» Макото отпихнул порученца. «Ну, чё молчишь?» «Мне ее летуны дали», — сказал Туран. Руки задрожали, он едва сдержался, чтобы не вскочить и не вцепиться атаману в горло. На ремне Макото висели тесак и пистолет. Чеченя держал револьвер. «Нет, еще не время. Он должен смирить ненависть, чтобы она питала его, наполняла силой. Нельзя позволить ей управлять поступками. Ему нужны холодная голова и трезвый расчет». Чеченя оскалился. «Летуны подарили? За что? За то, что ты шакала пристрелил, сучонок?» «Нет», — сказал Туран, не глядя на бандита. «Его застрелила Аюта, а не я». «Что еще за Аюта?» Летунов было двое. Мужчина и девушка. Она называлась Аютой, а он дал мне флягу за то, что я помог им. Атаман отвинтил пробку, понюхал и хлебнул. Чеченя переминался с ноги на ногу. По лицу его было видно, что если бы не хозяин, он бы набросился на пленника. «Крепкое!» — объявил Макото, крякнув. «Что за такое оно? На вроде самогона, только крепче. Вкуснота. Ладно. «А чё они ещё тебе дали?» «Ничего». Туран успокоился, руки больше не дрожали. Говорил он глухо, сквозь зубы, и смотрел в пол. «Может, ещё чё подарили?» — настаивал Макото. «Летуны-то, а? Они ж богатые, скажи, Чеченя». «А то!» — согласился порученец. «Может, оружие какое? Аккумуляторы? Куда ты их запрятал?» Туран покачал головой. Макото разглядывал его, что-то обдумывая. «Так чего, хозяин?» – нетерпеливо спросил Чеченя. «Может, я его на шматки прямо сейчас? Медленно так, чтоб порадоваться?» «Дурень ты!» – атаман повернулся к нему, достал тесак и не сильно ткнул порученца острием в грудь. «Вот кто я, по-твоему, такой? Кто таков Макото теперь есть? Скажи!» Чеченя замялся, не понимая, что хочет услышать хозяин. «Ну, ты...» – протянул он. Макото внимательно глядел на него. «Ты, значит, это... Ты главарь в бан... то есть в клане. Ну, хозяин ты наш, атаман». «Атаман. Еще раз такое скажешь – убью. Я теперь бизнесмен. Понял?» «Понял. Все понял. А что оно такое, этот бизнесмен?» «Тьфу, неуч. Значит, купец. Барыга, дела всякие веду, вопросы решаю, заработок имею. А от кеда я его имею». «А от кеда?» «А с торговли». «А, торговля», — оживился Чеченя. «Это я понимаю, торговля». Он кивнул на рабов-мутантов. «Вот с этих, э?» «И с этих тоже. И вон с него». Макото клинком кисака плашмя постучал по голове Турана. Тот сидел неподвижно, опустив глаза и внимательно слушая. «Торговать его буду». «Куда торговать?» «Эй, болван! Хотел тебя старшим здесь сделать. Минометы даже оставить для охраны дворца. Теперь думаю, какой из тебя старшой? Не сможешь». «Смогу я, смогу! И с минометами слажу. Ты только разобъясни». «Разобъясняю. Шакаленок, хоть бою и не обученный, и не здоровяк с виду, а шустрый, ловкий, так?» «Ну так. Не нукай, дурень. Он пусть и на панче своем, пусть и неожиданно въехал, и весь оружием обвешанный, а все одно, неважно это. Главное, что?» «Главное, он с десяток наших положил. Значит, обучить, ежели его, боец знатный получится. А мы куда этих двоих?» Макото показал на мутантов. «Куда их везем? Для чего я их откармливаю?» «Ну так на корабль же, на арену гладиаторскую. Ты че, забыл? Сам же хотел их там продать. А еще встретиться с этим, как его, с графом. Хвастал, у тебя с ним сделка какая-то крупная, важная». «Ну вот, правильно. Не забыл я. Втемяхал теперь». «Ага», — сказал Чеченя. «Теперь втемяхал. Вот че ты третью клетку приказал на телегу». «Ну то-то же. Значит, давайте, цепи с него долой и вниз. Вечером в дорогу, а ехать далеко».